Глава 37. Корона из костей и рогов. Компания друзей еще долго пила чай в библиотеке, обсуждая последние события. Алиса и Стас поначалу держались немного скованно, но, поняв, что в их отношениях с друзьями все осталось по-прежнему, расслабились и заулыбались. Алиса призналась, что даже рада тому, что правда вышла наружу и больше не надо таиться от друзей. Стас с ней согласился. Женя и Луиза обсуждали статью о призраке в музее, которую они собирались отправить для согласования Герману Подольскому. Тимофей намеревался позвонить Лизе, чтобы договориться о новой встрече. Димка и Стас смешно переругивались, а Алиса и Карина громко смеялись над их перепалкой. Тут, наконец, в библиотеку вернулась Екатерина Валерьевна, и пришлось закруглиться. До вечерней репетиции оставалось еще полтора часа, и ребята отправились по домам, чтобы приготовиться. Выйдя все вместе из библиотеки, они увидели Клима Поликутина. Он сидел на скамейке у края дорожки и махал рукой Жене Степановой. — Что ему нужно? — заинтересовалась Луиза. — Смотри, Женька, он явно хочет привлечь твое внимание. — Не знаю, — пожала плечами Степанова. — Пойду спрошу. Она отделилась от остальных и, подойдя к Климу, присела рядом с ним на край скамьи. — Привет, — кивнул ей Поликутин. — Нам надо поговорить. — О чем? — удивилась Женя. — Я слышал, вы сотрудничаете с газетой и пытаетесь вести разные журналистские расследования, — нахмурившись, произнес парень. — Не пытаемся, а ведем, — заявила Женя. — И у нас неплохо получается. — Поэтому я и обратился именно к тебе. — У нас с тобой есть общее. Мы оба потеряли своих близких по вине змееносца. Он убил твою бабушку, а затем моего отца. — Верно, — сразу посерьезнела Женя. — Я все еще сильно переживаю, хоть и не подаю вида. — Как и я. Знаешь, мне почему-то кажется, что к их смерти причастен Платон Долмацкий. Но я не знаю, как вывести его на чистую воду. А ты знаешь. К чему ты ведешь? Полиция бездействует, а убийца все еще на свободе. Давай объединим наши усилия и сами найдем доказательства его вины. С моей силой и способностью делать оружие, с твоей смекалкой и способностью к прорицанию у нас все получится. Мы оба в этом заинтересованы так, как никто другой. Разоблачим этого гада! — Я ведь и сама думала о чем-то в том же роде, — оживилась Женя. — Только никому об этом не рассказывала. Друзья меня не поймут, ведь они не знают, что я испытываю. А я мечтаю отомстить за бабушку. Правда, я не уверена, что за этим стоит Долмацкий. — А я в этом ни капли не сомневаюсь. Нужно лишь найти доказательства. — Так как? Ты согласна мне помочь? — Хорошо, — вздохнув, кивнула Женя. — Но только никому ни слова. — Конечно, — согласился Клим. — Чем меньше людей будет знать, тем лучше. Увидимся завтра после уроков. Сможем подробно обсудить план дальнейших действий. Договорившись, они одновременно встали со скамейки. Змееносец с интересом наблюдал, как Женя и Клим расходятся в разные стороны. Сам он никуда не торопился. К тому же на территории Академии сейчас было так спокойно, что уходить не хотелось. Он никогда не думал, что скрываться от ищеек королевского зодиака будет так легко. Растерянные и напуганные члены тайного круга были не в состоянии мыслить рационально. Они не знали, за что ухватиться в своих поисках, и даже не догадывались, что убийца прячется у них под самым носом. Шестеро уже мертвы. Ответили за все свои злодеяния, но пока рано расслабляться. Большая часть работы ждала впереди. Первые легко отделались. Они ушли, не подозревая ни о чем. Остальным было куда страшнее. Они знали, что он вышел на охоту. Они места себе не находили от беспокойства. Ему нравилось, что они обо всем догадались. В этом и весь смысл. Конечно, они станут бдительнее и осторожнее, но все равно уже слишком поздно. Ему известны их настоящие имена и адреса. От возмездия никто не уйдет. А еще змееносец знал, кто будет следующим. Скоро, очень скоро. Скрывать старые тайны становится все сложнее. Город вот-вот узнает о том, что именно совершили члены королевского зодиака в ту роковую ночь. Вот тогда и начнется самое забавное. Алексей Корф аккуратно раскладывал на большом столе в гостиной ритуальное облачение Верховной Матери Змей. Микель и Оскар, молодые огненные волки, которые привезли артефакт из дома мастера игрушек в старинный особняк на окраине города, замерли за его спиной, молча наблюдая за происходящим. Корв с благоговением рассматривал головной убор из костей и рогов, напоминающий жуткого вида корону с острыми шипами, золотые доспехи и браслеты, покрытые изображениями змея огня, особые перчатки с длинными острыми когтями. В последнюю очередь он разложил на столе длинный, расшитый золотом плащ из множества лоскутов тонкой кожи. Этому облачению была не одна сотня лет, но выглядело оно так, словно его изготовили лишь вчера. В гостиную вошла Саяна, и Оскар с Микелем почтительно склонили головы. Юная ведьма снова была в школьной форме и ничем не отличалась от студенток Академии Пандемониум. У ее ног важно вышагивал рыжий кот Арбогаст, с длинной шерсти которого то и дело сыпались огненные искры. Саяна приблизилась к столу и ахнула от восторга. Арбогаст запрыгнул ей на руки, и она нежно его погладила. «Это действительно оно! А ведь поначалу я не поверила, что мастер игрушек согласился так просто продать его вам», — призналась она. «Я совершенно не понимаю этого старикана». «Мне кажется, он сделал это, чтобы поразвлечься», — ответил Корф. «А еще, чтобы наказать Скорпиона, который пытался выкрасть облачение. Для мастера игрушек все мы лишь фигурки, движущиеся на шахматной доске. Им очень нравится наблюдать за происходящим, ни во что не вмешиваясь». «Я очень рада, что он не вмешивается», — сказала Саяна. «Мастер игрушек не та сила, с которой я стала бы конфликтовать». — Итак, облачение жрицы у нас. Когда Верховная Мать сможет его испытать? — спросил Корф. — Она объявится после того, как ее нынешняя носительница уснет, пока она не так сильна, чтобы занимать ее тело при свете дня. Возможно, когда Верховная Мать получит свое облачение, все переменится. Я сама жду этого с нетерпением. Древний ритуальный круг в лесу у Змеиного озера восстановлен. Как только магическая мощь матери вернется, мы сможем выйти из тени и громко заявить о себе. — Скорее бы, — ухмыльнулся Микель за ее спиной. — Я уже устал сидеть без дела. — Верно, — поддержал его Оскар. — Сколько можно прятаться? — Столько, сколько потребуется, — обернулась к ним огненная ведьма, и парни тут же опустили головы. — Тимофей больше не объявлялся? Не задавал вопросы? — Пока нет, — ответил Корф. — Но скоро он появится, я уверен. На его счет не беспокойся. Недалек тот час, когда он вступит в наши ряды. «Мне бы твою уверенность», — задумчиво произнесла Саяна, поглаживая громко урчащего Арбогаста. «Сломать человека не так-то легко, особенно когда у него в жизни все хорошо, когда он окружен близкими и друзьями, когда он уверен в завтрашнем дне. Надеюсь, мы не промахнемся с Тимофеем».